Колонна 104-го. Оставим на время товарную станцию и переместимся на окраину Грозного. В районе совхоза «Родина» от общей колонны отстали 7 машин 131-й бригады. Они образовали небольшую колонну, включавшую в себя БМП-2, номер 323, позывной «Баргузин-70», БТС-4, номер 104, позывной 104, грузовой автомобиль «Урал-43-20», номер 2908ТД, без позывного, БРМЧ, тягач на базе БМП, примечание автора, позывной «Лом-1», БТР, позывной 105, танк Т-72А, номер 523, трофейный танк, так называемая «Белая ворона», и танк Т-72А, номер 521, позывной «Береза-4». Экипаж, командир танка, капитан В.М. Рябович, наводчик-оператор, рядовой Ю.А. Митин, механик-водитель, рядовой А.Ю. Ромей. Обстоятельства, в силу которых бронетехника отстала от колонны, достоверно не установлены, известна лишь причина, которая не позволила БМП-2 номер 323 войти в город с главными силами. По свидетельству майора Александра Петренко, включенного в экипаж машины приказом полковника Виктора Андреевского, в охлаждающей системе двигателя БМП-2 номер 323 повысилась температура масла и антифриза. Экипаж был вынужден дожидаться возврата охлаждающей системы в рабочее состояние. Не исключено, что перегрев был вызван практикой экипажей оставлять двигатели боевых машин, работающими всю ночь, тем самым согревая солдат внутри. Не теряя времени даром, члены экипажа перераспределили обязанности. Майор Александр Петренко, как старший по званию, принял на себя командование боевой машиной. Штатный командир БМП-2 номер 323, старший лейтенант Григорий Казанчев, занял место наводчика-оператора. Старший лейтенант Александр Другов сменил солдата на месте механика-водителя. Устранив неисправность, БМП-2 номер 323 присоединилась к колонне 104-го и вошла в Грозный. Из радиопереговоров 131-й бригады. Слиток 11. 104-й, 104-й, я 11-й, прием! Слиток 11. 104-й, я 11-й, прием! 104-й. Слышу, слышу! Слиток 11. Ты движешься! Движешься к вокзалу, прием! 104-й. Нет! Слиток 11. Ты в движении, прием! Калибр 10. Прием, прием! Слиток 11. Ты в движении, прием, 104-й! Слиток 11. 104-й, 104-й! Я 11-й, прием! Генерал-майор Пуликовский сообщил полковнику Савину, что в район вокзала на помощь 131-й бригаде выдвинулся 104-й. Однако позывной 104-й не был известен даже командующему. И это неудивительно, в силу указанных выше обстоятельств появления колонны 104-го. Из радиопереговоров 131-й бригады. Слиток 11. 104-й, какой-то к вам выдвигается? 104-й, в вашей сети, попробуйте запросить. Калибр 10. 104-й, 104-й, я калибр 10, прием. Калибр 10. Третий. Вероятно, камин 23-й, примечание автора. 12-й, 23-й, 10-й, прием. Слиток 11. 104-й, 104-й, я 11-й, ответь, прием. Калибр 10. 104-й, 104-й, 10-й, прием. Слиток 11. Я тоже не слышу 104-го, но он выдвигается колонной, вам на помощь. Что такое 104-й, я не знаю. Полковник Савин вышел по связи на 104-го и запросил его о помощи. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. 104-й, 104-й, прием! 104-й. 104-й на приеме! Калибр 10. 104-й, 104-й! Я калибр 10, прием, прием! 104-й. На приеме! Калибр 10. Ты где находишься? Мне сказали, что ты идешь ко мне на помощь. Помочь мне, прием! 104-й. Еще на посту! На блокпосту, примечание автора. Калибр 10. Нужна срочно помощь! Ваша помощь нужна срочно, прием! 104-й. Слиток 11. Я 104-й, прием. Калибр 10. Я на приеме. 104-й. Слиток 11. Я 104-й. Колонну построил, собрал. Сейчас начинаю к вам движение. Если что, прикройте, как меня поняли, прием!» «Калибр 10. Вы где находитесь от вокзала? Далеко. Прием!» «104. При въезде в город на блокпосту!» «Калибр 10. Сколько?» «104. Я говорю, при въезде в город на блокпосту. Как меня понял, прием!» «Калибр 10. Ну, понял. Только в город много дорог, блядь, нахуй. Километров сколько примерно?» «104. Ну, мы... Нитка!» Колонна техники, примечание автора. «Ушла Нитка утром. Вот мы от нее отстали!» «Калибр 10. Ну давайте, давайте быстрее, бля! Быстрее нужно помочь!» «104. Иду, если что, прикройте!» «Слиток 11. 104, ты откуда? С запада, с севера, с востока идешь, прием!» «104. Так я, 104, иду с севера!» «Слиток 11. Понял тебя, с севера! По дороге прямо выходишь, на большой скорости!» «Калибр 10. 12, я 10, прием!» «104. Баргузин 70, я 104, вперед!» «Калибр 10. Вмешался. Баргузин, Баргузин! Доложи обстановку, прием!» «Шумы!» «Калибр 10. Доложи обстановку, прием!» Колонна 104-го вошла в Грозный и уверенно достигла одного из блокпостов 9-й роты 276-го полка, расположенного на перекрестке улиц Первомайской и Кабардинской. Однако направление движения изначально было выбрано неверно. Колонна 104-го двигалась к центру Грозного, в то время как основные силы колонны 131-й бригады выходили к вокзалу по улице Маяковского. Полковник Савин предостерег 104-го от движения по проспекту Орджоникидзе и посоветовал подходить к вокзалу вдоль железнодорожных путей. На блокпосту в районе перекрестка 104-й остановился и попытался сориентироваться. Возможно, переговорив с охранением блокпоста, старший колонны выяснил ситуацию в городе и понял, что без проводника до вокзала не дойти. Из радиопереговоров 131-й бригады. «Калибр 10. 104-й, 104-й, я 10-й, прием!» «104-й. Я 104-й, прием!» «Калибр 10. Ты ко мне выходишь, прием, выходишь!» «104-й. Иду, иду!» «Калибр 10. Здесь я! Мои коробки!» «Бронемашины колонны помощи, примечание автора. Подходили, подходили, в районе цирка, бля! Вот улица Комсомольская, Гвардейская! Здесь их блокировали, как понял, прием!» 104-й неразборчиво. «Дорога перекрыта!» «Калибр 10. 10-й, 4-й, прием!» 104-й. «Я 104-й, прием!» «Калибр 10. Поэтому я сейчас только не знаю, откуда ты движешься. Но, по-моему, лучше всего было бы пройти, бля, по путям. По путям ко мне подойди, бля. И передо мной здание. Вот там все, бля. За мной депо, депо, бля!» 104-й. «Я уже пошел по этой линии. Я, наверное, не смогу сейчас ориентироваться правильно. Поэтому буду биться, пробиваться до конца!» «Слиток 11. 104-й, где ты идешь? Сориентируй! По Хмельницкого, прием!» 104-й. «Сейчас скажу улицу!» 104-й. «Я 104-й. Улица Первомайская, дом 14, напротив меня стоит!» «Слиток 11. Понял!» «Калибр 10. 104-й, 104-й, прием!» 104-й. «На приеме!» «Калибр 10. По проспекту Орджоникидзе я понял, что ты не пройдешь, не пройдешь. Поэтому нужно здесь, раньше тебе, найти маршрут выдвижения, прием. 104-й. Куда идти? Развернуться вправо, влево? Слиток 11. Но прямо на вокзал, прямо по Первомайской. 104-й. Прямо по ней идти? Слиток 11. Прямо по Первомайской, на вокзал придешь. Калибр 10. Он на проспекте Орджоникидзе, ты не пройдешь, не пройдешь. «Надо будет где-то здесь, вот, садами и огородами тебе выйти, бля!» 104-й. «Так, я 104-й. Вы сейчас сюда можете подослать коробочку с проводником, чтобы нас вывел правильно, чтобы мы здесь не плутали, или нет?» «Калибр 10. Я 10-й, не могу выйти. Здесь, в здании, блокирован. Блокирован в здании. Ведется автоматный и гранатометный огонь. Блядь, даже не могу выползти!» 104-й. «Дай кому-нибудь команду, потому что я не хочу заблудиться!» «Калибр 10. «Понял, значит вы... Вот, если выйдете по путям, к путям, видите железнодорожные пути!» 104-й. «Нет еще!» «Калибр 10. «Нет, вы-то сейчас их не видите. если бы вы по улице Маяковского пошли. По улице Маяковского. Вы вышли бы к путям. Вот по этим путям, ко мне, подход хороший. 104-й. Я еще раз докладываю. Я... Не разобрать, похоже на отошел примечание автора. С блокпоста всего на километр. Сейчас дорога перекрыта. Мне еще до вокзала километра 3. Или 2,5 минимум. 104-й. Я 104-й, прием. Калибр 10 путает. Я 104-й, прием. 104-й. Так, у меня всего один только Урал с большими... Один Урал с большими... Вероятно, боеприпасами к танкам, примечание автора. Все остальное бронетехника. Может, я смогу пролететь от Джаникидзе или нет? На скорости. Калибр 10. От Джаникидзе на скорости я... Не в курсе. Потому что сейчас мне доложили. Мне доложили там их... Колонну. Блокировали. На поиски проводника 104-й тратит довольно много времени. Он обоснованно не желает рисковать, заблудившись в незнакомом городе. Однако ситуация не оставляет времени на размышления. Генерал-майор Пуликовский и полковник Савин просят ускорить подготовку и выдвинуться на помощь. 104-й вынужден построить колонну и искать маршрут в обход проспекта Орджоникидзе. Из радиопереговоров 131-й бригады. 104-й. Баргузин 70, я 104-й, прием! Баргузин 70. На приеме! 104-й. Так, давай проводника, заявится, заявится. Пускай показывает дорогу. Проспект Орджоникидзе заблокирован. Баргузин 70. Проводник отсюда дороги не знает. 104-й. Я 104-й, прием! 104-й. Мне сзади и справа стань! Трасса 200! Калибр 10. Тэй, прием! 104-й. Я 104-й, на приеме! Калибр 10. 104-й, ну как ты, подходишь ко мне? 104-й. Ищу дорогу! 104-й. Баргузин 70, я 104-й, прием! Калибр 10. Повтори, повтори, не понял, прием! Слиток 11. 10-й и 11-й, прием! 104-й. Слушай, сдай назад! Я нахожусь справа, сзади тебя! Подъедь ко мне, бля! Калибр 10. 104-й, 104-й, прием! 104-й. 104-й на приеме! Нож 38. Я нож 38, сколько раненых? Калибр 10. Я надеюсь только на тебя сейчас. Здание, здание! Перед зданием дом, блядь! Горит который вот этот самый! Если его взять со двора, то будет нормально! А так я не смогу выйти отсюда! 104-й. Я 104-й, у меня только маленькие, маленькие! Вероятно, речь о боеприпасах или о составе колонны, примечание автора. И машина больших. Одна коробка маленькая, другая коробка побольше. Калибр 10. Понял, пехоты нет у тебя. 104-й. Одна маленькая машина. 104-й. 70-й, Баргузин. Я 104-й, прием. Баргузин 70. На приеме. 104-й. Я тебе еще раз говорю, сдай назад, сдай назад. Подъедь ко мне, я стою справа сзади тебя. Шумы, помехи. На другой стороне улицы. Вероятно, машины находились на противоположных сторонах аллеи улицы Первомайской. Примечание автора. 104-й. Неразборчиво. 104-й. Вплотную встань справа от меня, бля! Из машины! Калибр 10. 4-й, 104-й, я 10-й, прием! Блокировали со всех сторон, прием! В 12 часов 50 минут 104-й доложил по связи, что нашел проводника и готов к выдвижению. Он потребовал от командования указать конкретный маршрут и конечный пункт назначения. Штабной офицер-связист, не учитывая боевой обстановки в городе и руководствуясь лишь картой, сообщил 104-му кратчайший маршрут до вокзала. Проводя радиообмен в эфире на открытой частоте, абоненты обрекали на неудачу выполнение боевой задачи. Противник имел возможность слушать все радиопереговоры российских частей, знал город лучше и мог быстрее принять меры, руководствуясь полученной в режиме реального времени информацией. Из радиопереговоров 131-й бригады. Абонент 11. 104-й, ты где находишься? Где ты находишься? Прием! 104-й. Так, кто это говорит? Абонент 11. Я слиток 11, прием! 104-й. Слиток 11, я 104-й, докладываю. Нахожусь на перекрестке улицы Пионерской. На перекрестке улицы Пионерской. Здесь маленький блокпост. Нашел проводника, хорошо знающего город. Доложите мне, куда мне выйти, по какому маршруту? Я к движению готов. Абонент 11. Я сейчас найду. На карте примечание автора. Где ты находишься? Сейчас найду, где находишься. И скорректирую тебя, прием. Абонент 11. Угол Пионерской, с чем у тебя, прием. Абонент 11. 104, прием. 104. Сейчас. 104. Так, алло. Улица Первомайская. Перекресток с какой улицей? Обратился к кому-то рядом, примечание автора. 104. Улица Первомайская с улицей Кабардинской, перекресток. Как понял меня? Абонент 11. С Первомайской Кабардинка, перекресток, прием. 104. Все правильно. Абонент 11. Вижу тебя, вижу. Я понял, где ты находишься. Абонент 11. 104. Поворачиваешь направо и по трамвайным путям. По трамвайным путям, прямо мимо стадиона. Прямо. Улица Мира, прием. 104. Так, дальше куда? Абонент 11. Прямо выходишь к нашим, прием. 104. Там какая контора наша, чтобы мы сразу подъехали, не петляли? Абонент 11. 104, ты меня понял, прием. 104. Я понял маршрут. Конечная точка маршрута, здание чего? Или перекресток чего? Абонент 11. Конечная точка маршрута. Ты выйдешь на улицу Поповича. Поповича, повернешь налево. Нужно выйти к вокзалу, прием. Калибр 10. Ты, прием. Абонент 11. 104, ты меня понял, прием. 104. Перебили, я не понял. Абонент 11. 104, ты меня понял, прием. 104. Я говорю, перебили, не понял. Повторите с самого начала. Калибр 10. Прием, 11-й, прием. Абонент 11. Я 11-й, прием. Калибр 10. Бля, в зале взрываются гранаты у нас. Хуярят, бля. Давайте быстрее 104-го. Абонент 11. Я понял, вытягиваю его к вам, прием. 104-й. Конечная точка маршрута, назовите мне. Абонент 11. Вокзал. 104-й. Какое здание? Абонент 11. Одновременно с другим абонентом. Улица Табачного. У тебя карта есть, прием, 104-й. Калибр 10. Главного. 104-й. Здание напротив главного вокзала. Я правильно понял? Абонент 11. Да, правильно понял, прием. Калибр 10. Напротив главного здания вокзала, вам. Вам взять его надо. 104-й. Нам взять. У нас всего танки БМП. Абонент имеет в виду только боевые машины. Остальная техника в колонии выступала в качестве транспортной. Примечание автора. Абонент 11. Ты должен подойти к зданию вот этому с тыла, и захватить здание, прием. 104-й. И накрыть его с тыла, я правильно понял? Абонент 11. Да, перед вокзалом здание, прием. 104-й. Все, готовлюсь к движению. По готовности доложу и выхожу. Абонент 11. Я понял тебя, прием. Калибр 10. 104-й, прием. Калибр 10. Прием. Абонент 11. Я 11-й, прием. Калибр 10. 11-й. 11-й, блядь. Вызывай 104-го. Давай с ним контактику, дай ему, а объясни, как подойти. Меня бьют с тыла, блядь. Абонент 11. Да понял, тебя бьют с тыла уже, прием. Калибр 10. Уже за 30, наверное, за 30 раненых, бля. За 30 раненых, нах. Абонент 11. 104-й, я слиток, прием. Где ты уже находишься, прием? Кто-то за 104-го. 104-й стоит, у него всего лишь одна большая коробочка, другая маленькая. Абонент 11. Хоть это, мужики, хоть это помогите. Кто-то за 104-го. Сейчас выясняю. 104-й. Неразборчиво. Приготовиться к движению. Камин 23. 4. Береза 4. Я камин. Я камин 23. Прием. 104-й. Береза 4. Вперед. В районе 13 часов 104-й выдвинулся к вокзалу. Предположительно, колонна 104-го имела следующий боевой порядок. В авангарде находились БМП-2, номер 323. Вслед за ней двигались Урал с боеприпасами. Танк Т-72А, номер 523, Белая Ворона. БРМЧ, БТР номер 105. Танк Т-72А, номер 521 и БТС-4 номер 104. Спустя некоторое время, в результате несогласованных действий, Т-72 номер 521 и БТС-4 номер 104 отстали от колонны. 104-й запросил 105-го, где находится авангард, и попытался найти его. Из радиопереговоров 131-й бригады. 104-й. Баргузин 70, я 104-й, прием! 104-й. Посмотри по сторонам! 104-й. Баргузин 70, я 104-й, прием! Калибр 10. 23-й, 23-й. Камин 23, прием! Абонент 11. 104-й, где ты находишься, прием! Калибр 10. Баргузин, прием! Калибр 10. Баргузин, прием! Абонент 11. 104-й, я слиток 11. Ты где находишься, прием? 104-й. Слиток 11, я 104-й. У меня головная колонна пошла к вам. К вокзалу, примечание автора. Сейчас хвост подтяну. Абонент 11. Я понял, Баргузин 70. Где ты находишься, прием? 104-й. Где вы находитесь? 105-й. Я нахожусь и иду за БРМЧ. Неразборчиво. 104-й. Из-за этого ёбнутого Баргузина 70, блядь! Мы отстали, блядь! Неразборчиво. Похоже, из-за 72-ки. 105-й. Баргузин 70! 104-й остался! Отстал! Калибр 10. Баргузин 70, прием! Вслед за этим головная БМП-2 номер 323 попадает под огонь противника. Из радиопереговоров 131-й бригады. 104-й. «Берёза-4, огонь! Мочи, бля!» «Баргузин 70». «Берёза, я Баргузин 70, прием!» «104-й, вероятно, Баргузину». «Ёб твою! Ты хоть смотри, сзади у тебя колонны нет, бля!» «Баргузин 70». «104-й, я Баргузин 70, прием!» Вклинивается неизвестный абонент, неразборчиво. «104-й, Баргузин 70, я 104-й! Вернись на БМПшке на то место, где мы расстались, и забери нас двоих! Как меня понял, прием!» «Калибр 10». «Так, все болтать прекратили, блядь! 11-й, прием!» «Баргузин 70». «104-й, я ранен! БМП выведены из строя!»